как бы в стороне стояла. Голос звучал совсем по-другому. И так вышла на сцену и отыграла. Неужели это была еще я? А когда вышли кланяться, пронеслось в голове. А вдруг Алешу вовсе не убили? Вдруг он вернулся, никому ничего не написав? И вот сейчас, узнав о том, что я здесь, пришел и сидит где-то в последнем ряду, смотрит на меня, радуется, хлопает в ладоши. Заревела. А все подумали, что это я от счастья.